Один раз, не помню, в Москве или деревне, он звал нас, а мы почему-то не поехали и не послали известить, что не будем. Боже мой, как он обиделся! Месяц к нам не ездил. Приедем, сидит у себя, не выходит. Делать нечего. Послали сказать, что тогда-то приедем обедать. Встретил, рад радёхоник, целует руки, не знает, как и принять. Матушка-голубушка, уж вот хорошо, забыли вы нас, разлюбили. И стал выговаривать, что не приехали обедать. Добрый был человек, хороший и умный человек, одним несносен запотчивает. Иногда вдруг пришлет ни с того ни с сего пирог или какое-нибудь пирожное. В Москве у них бывали частые обеды, и нас всегда уж пригласит за несколько дней, а поутру в день обеда пришлет просить столового серебра. Видно, у них было мало, и опять напомнит нам, что нас ждут. Он умер первый. Жена его жила еще после него несколько лет. Она была тоже предобрейшая, но с большими странностями и была очень мнительна насчет здоровья. Приедешь к ней в деревне, это когда она была уже вдовой, на дворе жара, а у нее в комнатах во всех окнах вставлены сетки из кисеи причастой, так что воздух не проходит. Боялась мух и комаров. Сама лежит в спальной в постели, окна закрыты ставнями, голова обвязана платком, намоченным уксусом с водой, или привязан капустный листок. На столе скляночки с разными каплями и примочками. «Катерина Петровна, что с вами?» — спросишь ее. «Ах, Милюса!» — она была картава. «Умираю, совсем умираю, голова болит». И точно, голос слабый, еле говорит. Кто ее не знал, мог бы подумать, что она и взаправду больнехонька. Посидишь с нею, поговоришь, она забудет свою болезнь и начинает снимать все свои компрессы из головы, из рук. Пройдет еще несколько времени, велит открыть ставни. «Вот, Милюся, ты б ехала, мне ведь стало лучше». Потом, глядишь, позовет девушку. «Дай одеться». И немного погодя выйдет в гостиную, а там на балкон, и пойдет гулять. У нее была дочь, которую она любила, и лишилась ее лет 15. Кроме того, еще детей не было, и из любви к дочери она ее нянюшку всюду с собой возила. Она была большая трусиха в дороге, едет в большой четырехместной карете, и то и дело, что кричит: «Стой, стой, пустите, пустите! Я выйду! Га-га! Ай-яй-яй! Косогор! Стой, стой, мост! Я боюсь, пустите!» Человек подойдет и станет ее уговаривать: «Помилуйте, сударыня, никакой горы нет. Ровное место, не извольте беспокоиться». «Ну, хорошо, ступайте. Так ты говоришь, нет опасности?» «Никакой, сударыня, будьте покойны». Но только что тронуться с места, опять кричит: «Стой, стой!» И опять та же история. Нянюшка, которая знала ее трусливость, как видит, что гора или мост, и заведет о чем-нибудь речь, Екатерина Петровна заговорится и не заметит, что едут в гору или под гору. Вот еще ей бывала беда, когда гроза. Закроют ставни, завесят окна, зажгут свечи. Сама она уляжется в постель, закроется одеялами, а няня: «Стой, молись». Станет ей душно, вот она и начнет открывать одеяло и спрашивать: «Ну что, няня, тише?» «Тише, матушка, гораздо тише». Вдруг раздается удар грома. «Ай-яй-яй! Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф! Ай-яй-яй, осанна вышних!» И опять забьется под одеяло и лежит ни жива, ни мертва.